Глава 18. В понедельник Левин шел в бюро, не предполагая, какие сюрпризы ждут его. Пройдя несколько шагов по коридору, Левин увидел, что дверь в комнату Михальченко открыта, и удивился. Михальченко редко приходил в бюро раньше его. Заглянув, обнаружил там не только Михальченко, рядом на диванчике сидел Остапчук. Они о чем-то говорили. Заметив Левина, Михальченко нетерпеливо сказал: «Заходите, Ефим Захарович, есть новости и много». «Что это ты такой серьезный?» Поздоровавшись, Левин опустился в кресло у стола. «Что стряслось?» Он посмотрел на Остапчука, понимая, что именно ранний визит капитана и есть причина серьезности Михальченко. «Вот». Михальченко протянул ему конверт с письмом Тюнина и Якупову. Максим Федорович обнаружил это в своих бумагах. Едва взглянув на конверт, Левин вспомнил почтовую квитанцию, присланную из Энбекталды майором Каназовым. И неразборчивые фамилии на ней, после того, как он увидел ее каллиграфически исполненной на конверте, так легко расшифровалось, что Левин даже удивился, что не смог прочитать ее на квитанции. И. Е. Гупов. Левин вытащил письмо из конверта. Чтобы не мешать ему, Михальченко и Остапчук отошли к окну. «Я сделал то, что ты просил», — сказал Михальченко. Говорил с Вяловым. Басик действительно явился к нему, просил хату для какого-то гостя с Кавказа, но Вялов отшил его. «Не брешет?» «Думаю, нет». «А где сейчас живет этот гость с Кавказа?» «Спит в машине. Держит ее возле кемпинга на шоссе. Обращался на станцию техобслуживания. Полетел подшипник трамблера. Машина пустая, оружия в ней нет. Басик из города куда-то исчез, мы его проворонили. Видимо, гостя придется брать с поличным при выезде из города». Пока они беседовали, Левин дочитывал письмо. Его занимали не столько перипетии с наследством, доставшимся за что-то Тюнину, сколько то, что о наследстве сообщил Тюнину тот же Аннерт из Мюнхена. Тень его дяди, полковника Кизы, сидевшего в старорецком лагере, наложилась на тень исчезнувшего Георга Тюнина. Но почему совпали эти имена? А может, они совпали только для Левина? Не исчезни Тюнин, и никакого совпадения не было бы. Теперь к этим двум исчезнувшим добавился некий Иегупов, чья фамилия на конверте. Левин извлек фотографию, долго вглядывался в лица людей, живших 70-80 лет назад, судя по одежде, словно пытался угадать, кто есть кто. «Ну что, Ефим Захарович, похоже, есть зацепочка. И Якупов?» «Тут, Иван, не зацепочка. Тут, чувствую, плотину прорвало». «Ладно, я пойду», — взглянул на часы Остапчук. «Спасибо, Максим Федорович», — поблагодарил Левин. «Похоже, вы нам сдвинули дело». «Как бы оно ко мне не вернулось», — мрачновато заметил Остапчук. «Все может быть». «Вот и я о том». Остапчук направился к двери. «С чего начнем?» — спросил Михальченко Левина. «Я нанесу визит Якупову. Ты займись ломбардом, а дальше будет видно». И Якупову Антону Сергеевичу было выведено на конверте рукой Тюнина. «Судя по письму, приятели. Должно быть, одного возраста», — прикинул Левин. «Тюнину 74-й. а почему за минувшие полгода Иегупов не забрал письмо на почте? Болел? А если умер, тогда все рухнуло. Нет, не может быть, чтобы так здорово не повезло. Не такой уж я грешник. Через полчаса он позвонил в адресное бюро. «Пишите, Ефим Захарович», — сказала сотрудница. «Иегупов Антон Сергеевич, 1918 года, Комсомольская, 5, квартира 2». «Ой, как хорошо! Спасибо!» — нервно воскликнул Левин и, сунув бумажку с адресом в карман, вышел. Дом 5 на Комсомольской выделялся обновившимся свежим цветом фасада. У подъезда еще валялись доски от разобранных лесов. «Капремонт», — понял Левин, входя в подъезд, где еще пахло новой штукатуркой. Он позвонил. Дверь отворил пожилой человек. Все на его лице было заметным. Крупный нос, губы, скулы, высокий лоб, длинные седые волосы. «Вам кого?» — настороженно спросил он, торопливо заглатывая пищу. «Хотел бы повидать Антона Сергеевича Иегупова». «Я Иегупов. Вы по какому вопросу?» «Извините, я не вовремя. Вы обедаете?» «Обедаю». «Я задержу вас ненадолго. Может, впустите?» «Я из сыскного агентства «След».» Левин суетливо извлек удостоверение и протянул его Иегупову. «Входите», — не очень охотно посторонился Иегупов. «Только учтите, я пришел пообедать на перерыв, а он у меня короткий». Сильно припадая на одну ногу, Иегупов прошел к столу. «Я по поводу Георга Тюнина, Антон Сергеевич», — сказал Левин. «Кого?» — как бы не понял Иегупов. «Георга Тюнина». «А что?» «Он гостил у вас в апреле?» «С чего бы? Раз в год по открыточке писали друг другу. Он собирался к вам. Даже письмо написал до востребования, но вы его не получили». «Мало ли что собирался. А письма я никакого не получал». «Мы разыскиваем его», — сказал Левин. «В Старорецк он прилетел, а вот куда девался дальше? Может, у знакомых? Он ведь из этих мест». «У каких знакомых?» «Это уж ему известно. А что стряслось-то?» «Исчез он. Не вернулся в Энбек-Талды». «Ничего такого не знаю. Тут я не свидетель». В глазах Иегупова колыхнулось смятение. Левина удивила поспешность ответа. Опустив руку в карман пиджака, где лежала невостребованное письмо Тюнина, Левин достал конверт, извлек из него фотографию троих мужчин и спросил, протягивая снимок: «Антон Сергеевич, нет ли среди этих людей вашего отца или какого-нибудь родственника?» Глянув мельком, Иегупов ответил: «Нет тут отца и родственников нет». Он прошел к шкафу, открыл, долго рылся, вернулся с пожелтевшим газетным пакетом и, развернув, стал копаться в бумажках. «Вот мой отец», — протянул он Левину старинную фотографию на плотном картоне. С коричневого поблекшего снимка смотрел молодой человек с аккуратно подстриженными усиками и идеально ровным пробором в гладко зачесанных волосах. Внизу на паспорте золотом оттиснуто фотография С. И. Егупова, Старорецк, рядом с городской управой, Большая Успенская, дом Новогрудцевых. Негативы сохраняются. увеличение портретов до желаемого размера. «Ваш отец был владельцем фотосалона?» — спросил Левин. «Да, он умер в 18-м году от тифа. Мне было 4 месяца. Тетка воспитала». Какое-то время оба молчали, и Игупов убирал со стола. «У вас капремонт был?» — спросил Левин, обводя взглядом потолок и стены. «Да». «Долго?» «Год». «А где жили во время ремонта?» «Переселенческий фонд. Конура на улице Боженко, 13. А мне пора». И Игупов посмотрел на ходики. «Да-да», — как бы очнулся Левин. «Извините, задержал вас». Проковыляв к двери, Игупов встал у порога, как бы приглашая Левина к выходу. Домой Левин вернулся раньше жены. Побродил по квартире, заглянул в холодильник, в кастрюле на плите. Хотелось есть, но решил дождаться жену. У детей был отпуск, и они на 3 недели уехали с внуком в какой-то пансионат на Рубцовские озера. В доме стало тихо, пусто и тоскливо. Левин зажег газ под кастрюлями. Вот-вот должна была прийти жена. Он подошел к окну и увидел, как она поднимается по лестнице. «Ты обедал?» — спросила она, входя на кухню. «Нет, жду тебя. Дети не звонили?» «Нет». «А тебе звонил какой-то Гукасян из КГБ. Просил связаться». «Когда?» «Перед моим уходом на работу». «Готовь, есть хочется, а я позвоню пока». Левин заторопился к телефону. «Гукасян слушает», — отозвался где-то далеко голос, прорвавшийся через коммутатор. «Здравствуй, Гарник, это Левин. Ты, конечно, думал, что я забыл о твоей просьбе. Уезжал я, Ефим, в срочную длительную командировку. Как живешь? Что нового?» «Жив. Вот это и есть главная новость. А у меня для тебя сюрприз, если в нем есть еще нужда». «Есть». «Тогда пиши». «Подожди, возьму бумагу и ручку». «Готов?» «Да». «Пиши». «Цурканов Тимур Георгиевич. Он работал военфельдшером в те годы в Старорецком лагере. Сейчас подполковник медслужбы в запасе. Увольнялся из нашей части. Мне его наши финансисты разыскали. Правда, полгода назад, после смерти жены, он переехал во Львов к дочери. Запиши его львовские адрес и телефон». Гукасян продиктовал. «Ну, как твое дело? Движется?» «С Божьей помощью. Сейчас с твоей тоже чуток продвинется». «Вот так. У меня как будто все. Тогда спасибо. Рад был помочь. Будь здоров». Посещение ломбарда ничего не дало. На забеленном мелом витринном стекле кто-то изнутри вывел пальцем «ремонт», а на дверях висел замок. Ругнувшись про себя, Михальченко вернулся в бюро, через управление торговли выяснил, что в связи с ремонтом работники ломбарда отправлены в отпуск, ремонт продлится еще 10 дней. «Ну что, выпьем с горя?» — спросил Михальченко, после того, как они обменялись с Левиным информацией, которую каждый добыл за день. «Какое горе!» — Левин поднял на него глаза. «У меня были большие надежды на ломбард. Плащ-то оттуда?» «Это еще не горе, Иван. Гневи Бога. Ты еще не знаешь, что такое горе. А пиво выпьем. На объявление в газете пока никто не откликнулся. Пока глухо». Михальченко достал из холодильника 2 бутылки Жигулевского. Левин стал куда-то звонить. Судя по количеству цифр, которые он набирал, Михальченко понял, звонит по коду в другой город. Левин долго ждал. Наконец в трубке раздался женский голос. «Алло, слушаю». «Это квартира Цуркановых?» «Да». Звонят из Старорецка. Будьте добры, Тимура Георгиевича, если можно. Папа, тебя, позвала женщина. Быстрей, междугородка. Слушаю, сказал мужской голос. Здравствуйте, Тимур Георгиевич. С вами говорят из Старорецка. Моя фамилия Левин. Я бывший прокурор следственного управления областной прокуратуры. Сейчас на пенсии. Работаю в частном сыскном бюро. Ваши координаты дал мне подполковник Гукасян. Возможно, вы его знали. Я ведь одно дело веду, связанное со Старорецким лагерем военнопленных. Дело 40-летней давности. Поэтому нуждаюсь в каждой крупице. Вы ведь в те годы служили там в санчасти. Я хотел бы с вами повидаться. Готов приехать, если вы не возражаете. Вы меня заинтриговали, товарищ Левин. Гукасяна я помню. Когда вы хотите приехать? Завтра суббота. В понедельник удобно? Хорошо, я вас жду. Спасибо, до свидания. Левин опустил трубку. «Слышал?» — обратился он к Михальченко. «Обеспечь меня билетом туда и обратно. Бери на самый ранний рейс». «А с гостиницей как?» «Это уже моя забота. Позвоню во Львовскую прокуратуру. Там еще остались знакомые». «Не вызвать ли нам сына Тюнина?» — вдруг спросил Михальченко. «Зачем?» Чует мое сердце, что здесь пахнет трупом. Плащ есть, а человека нет. А что, если плащ в ломбард сдал сам старик Тюнин? Зачем? Ну, мало ли могло быть причин. Самое банальное — деньги понадобились. Исключаешь? Тут исключать ничего нельзя, пожал плечами Михальченко. Поэтому нам очень нужен ломбард. Кто сдал туда плащ? Это я найду. Пиво еще хотите? Нет. Левин встал.